Затем я вспомнила о тамошнем привидении и о моей призрачной сестре, исчезнувшей в ослепительно-белом пятне фотовспышки. Напоследок я решила завтра же позвонить маме, однако это меня мало к чему обязывало. Решения, принятые глухой ночью, обычно теряют силу при свете дня. И вдруг мурашки по спине, реакция тревоги. Чье-то присутствие здесь, сейчас, совсем рядом. Я вскинула голову и огляделась. Тьма была непроглядной. Она поглотила без остатка все живое и неживое, включая рожь и поблизости огромный дуб. Мир свелся к ощущению наблюдающих за мной глаз и бешеному стуку моего сердца. Это не могла быть мисс Винтер, только не здесь, только не в этот час. Тогда кто?